Культурная среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И сегодня у нас в гостях Евгений Мамонтов. Здравствуйте. Евгений Мамонтов – это литератор, человек, который пишет книги и который рассказывает, как писать книги. Вернее, не рассказывает. Вот я как раз хотела сразу поговорить с вами про то, как получилось, что человек, который пишет такие интересные истории, они у вас с особым ароматом, с особой атмосферой, стал помогать другим. Это очень такая необычная история, мне кажется. Да нет, обычная. Он стал помогать себе, а не другим. Вот, я знала, что здесь что-то. Конечно. Главное во многих делах, главное, так сказать, стартовая площадка – это, собственно, эгоизм. Я относительно недавно переехал в Красноярск. На новом месте... Ну, на новом месте всегда нужно себя найти. Всегда нужно как-то... Творчество, понимаете, оно вообще вещь не слишком стабильная. Все влияет. В общем, как-то нужно стабилизироваться, укорениться. И вот этот литературный семинар, это была одна из форм такого, такой стабилизации, что ли. Потому что когда ты сам на сам сидишь, что-то пишешь, читаешь, занимаешься, это одно. А когда у тебя есть еще круг обязательного общения, потому что такой круг необязательного общения, он есть у всех. Когда у тебя есть круг обязательного общения, это тебя дисциплинирует, ты ставишь перед собой и перед людьми определенные задачи, и это помогает тебе, ну и, надеюсь, тем людям, которые рядом тоже. А почему я начала с этой темы? Потому что я обычно в начале передачи рассказываю, как я познакомилась с человеком, или откуда я знаю, или откуда услышала. И так получилось, что мой хороший знакомый Рустам Карапетян, регулярно посещающий ваши семинары, мне рассказывал, не то чтобы он специально говорил, вот, мы были, мы обсуждали, я просто у него периодически вижу появляющиеся какие-то новые моменты, связанные с тем, что он ведет записи, вот я захожу в Facebook и вижу, он записал «прочитать то-то, то-то». Я спрашиваю, а где вы взяли вообще, сударь, эти имена? Кто комплектует списки? И вот тут я как раз и очередной раз попадаю на то, что у нас на семинаре. Как это выглядит? Расскажите. Это выглядит очень обыкновенно. Приблизительно как в школе. Хотя я уже забыл, как это выглядело в школе. Ну, так вот, есть программа. Правда? Да, ну, мне даже неловко говорить. На самом деле есть программа. Я смотрю на вас и не верю. Есть программа, составленная мной. Вот. Там есть авторы, которые для обязательного чтения. Ну, обязательное чтение нужно понимать правильно. Если человек не прочтет, это его личное дело. Двойку вы ему ставить не будете. Ну, это было бы комично, даже если бы я поставил эту двойку. Я не знаю, что бы он с ней делал дальше, и я тоже. Куда бы мы эту понесли двойку? Вот. Кто успевает? Потому что трудно найти человека, который вот поглощен исключительно служением прекрасному. Сидит, читает книги, там пишет, и все. У каждого масса, кроме этого, забот. Кто успевает, тот успевает, кто не успевает, тот не успевает, кто-то частично и так далее, и так далее. Вот список этих авторов соответствует, в общем-то, списку наших литературных тем, которые, в свою очередь, представляют собой, ну, историю литературы в определенном, в хронологическом развитии, господи, в определенном, в хронологическом, да. Вы сейчас нашим читателям просто картинку ломаете. Все уверены, что люди, которые занимаются литературой, писатели, они вот как проснулись утром, так и вечером по расписанию спать ложатся, тоже с книжкой в обнимку. А у вас на семинарах люди серьезные писатели, и вы говорите, что они между делом вот этим занимаются. У вас там такая свободная атмосфера. Ну, между делом, ну, как бы это, я не знаю, ну да, все вообще, все в жизни мы делаем между делом. Трудно... А не писатель к вам может попасть? Может. Ага, вот, понятно. То есть понимаете, ну тут же нету такого вот какого-то сканирования, какого-то штрих-кода. Так, этот не писатель, давайте выводим его, ребята. Под белые руки. Да. За пределы семинара. Засланный типа. Да нет, понимаете, писатель, что за определение? Мне всегда стыдно сказать, а вы кто? Вот если ваш... Я думаю, господи, кто же я? Какие же у меня профессии-то есть? Только чтобы не говорить, что я писатель, понимаете? Потому что ты скажешь, что писатель, и на тебя начнут смотреть. Ой, смотрите, писатель пошел. Ну, неудобно, понимаете? Вот. Так я на какой вопрос отвечаю? А про то мы говорим с вами, как вообще происходит работа на семинаре и как попасть можно? Попасть можно очень просто. Мы проводим наш семинар каждый вторник в Доме искусств в 18 часов. Вот там, где зал, где устраиваются все мероприятия в Доме искусств. И, ну, если какую-то еще дополнительную, предварительную информацию, то на сайте тоже Дома искусств можно найти, там указан мой электронный адрес. Если вы человек действительно пишущий, то желательно прислать сначала для ознакомления какую-то свою там рассказ, повесть, то, что вы пишете. Должен предупредить, мы работаем именно с прозой, а не со стихами. Я люблю стихи, но я не чувствую себя вправе вести поэтический семинар, потому что я сам стихов не пишу, не умею. То есть я ничего другим дать в этом плане не могу. А когда вы работаете с прозой как автора, и когда вы работаете с прозой как... Ну, вы выступаете одновременно в качестве редактора, в качестве советчика, в качестве читателя. А как происходит этот процесс? Он схож? Вы на свои работы смотрите, можете посмотреть так, как вы смотрите на работы тех, с кем работаете на семинарах? Или это всегда совершенно разная история? Да нет, я думаю, что история одна и та же всегда. Кем бы ни был написан этот текст, он всегда должен отвечать определенным критериям, которые вот сложились в моей, наверное, не слишком догматической голове, но тем не менее такой натасканной за не одно десятилетие на всевозможные литературные каноны. Ну, и это должно быть, в общем, это должно быть грамотно, это должно быть правильно, как минимум. Пускай это даже не будет хорошо. Вот так. Да, я не помню, кто из режиссеров, может быть, Станиславский говорил актерам: я прошу вас, не надо, не обязательно, не надо играть хорошо. Просто сыграйте это правильно для начала. Хорошо и правильно – это разные вещи. Ну, это разная, наверное, градация одного и того же. Можно сделать правильно, а из этого правильно потом может вырасти хорошо. Получается, что задача работы с текстом – это для начала сделать правильный текст, который потом доводить до совершенства. Ну, конечно, но нужно избежать самых элементарных, грубых ошибок на первых порах. Вот тогда он будет выглядеть правильным. Да, он уже правильный. С художественной точки зрения, я тут, понятное дело, не говорю о грамматике, там, о таких, о языковых вещах. Вот когда он правильный с художественной точки зрения, тогда его можно еще довести, и он будет уже хороший. Есть такой вопрос, который всегда возникает, когда заходит речь о творчестве. Насколько процесс обучения творчеству важен, и могут ли быть освоены вот эти вот каноны, требования к тексту интуитивно, или все-таки нужно учиться? Да, важный вопрос. Вот можно ли научить, в общем, человека быть писателем? Нет, нельзя научить. Я это понял от умных людей, когда я учился в литературном институте. И вот там преподаватели, они прекрасно понимают, что нельзя, вот пришел даже там способный человек откуда-нибудь с улицы или приехал, неважно, мы сейчас научим писателя сделаем. Это невозможно. Можно просто помочь этому человеку. Сделать нельзя, он себя сделает сам, если его правильно направить. Давай, парень, вот ты вот почитай вот это, вот ты попробуй вот это написать, вот это почитать, вот это написать, вот тут посмотреть, как другие делают. Тогда, может быть, ты самообучишься и станешь. А вот так, чтобы просто путем какого-то, я не знаю, армейской муштры или волшебного колдовства, это не получится ни в коем случае. Получается, обучение – это волшебный пендель в сторону, в направлении. Да, да, да. То есть вот показывать, что есть интересного, потому что, ну, человек, приходя, он может просто не ориентироваться, у него, может быть, не выстроен или выстроен с определенным изъяном, с определенным ущербом художественный вкус. И никто из нас не лишен этого изъяна дурновкусия. Оно присутствует в каждом человеке. Это вообще нормально, обладать каким-то процентом дурного вкуса. Но нужно, чтобы это был всего лишь процент, а не основное количество. Поэтому вот важно направить человека в правильную сторону. Если говорить о вот этом самом направлении в правильную сторону, с одной стороны, у нас есть волшебный пендель, да, то есть когда мы даем человеку какие-то основы и ориентиры, а с другой стороны, у всех, мне кажется, есть морковка перед носом, то есть если человек пишет, он это делает по какой-то внутренней потребности, и он это делает для того, чтобы это было воспринято когда-нибудь и через века его имя прошло, ну, например, да. Вот у вас есть какое-то представление, хотя бы отдаленное, о том, те люди, которых вы рекомендуете к чтению, это люди, прошедшие вот этот путь и закрепившиеся, имена, которые осели, да, то есть вот все куда-то унесло временем, а вот эти времена, вот эти имена, они попали сюда. У вас есть какое-то ощущение, может быть, кто остается в веках? Это какой-то... И либо я не понял вопроса, либо он слишком элементарный. В веках всегда остается классика. Классика. А вот как стать классиком? Я понимаю, вопрос звучит совершенно по-детски, да, вот он такой глупый вопрос. Но каждый, кто пишет, он пробует ориентироваться на вот этих самых классиков в каких-то вопросах. Кто может стать классиком? Вы знаете, вот... Живой классик. Ольга, должен тут с вами не согласиться. Вы говорите, каждый пишущий ориентируется на классиков. Далеко не так. Вот я, например, говорю человеку, вы читали там «Войну и мир»? Ну да. Ну, я почитала там сколько, 40 страниц. Вы знаете, это так там, вот я запомнил даже слово, это так манерно. Ой, как великолепно. Я просто весь внутренне задымился, но так как я должен быть человеком сдержанным, понимаете? Я говорю, ладно, хорошо, ну, говорю, да. А кто же тогда, вот, а кого вы читаете, на кого вы ориентируетесь? Ну, и там идут имена людей, в общем-то, достойных. Я не хочу их называть в таком контексте, чтобы не компрометировать, но... Вы понимаете, это не то, что не классика, это даже не первый и даже не второй ряд литературы. Но для человека это вот они для него ориентиры. Он хочет... Он хочет, как они, только лучше. Ну, да. Вот приблизительно так. А у вас есть ориентиры? Ну, я-то вообще такой правоверный, весь на классике, все понятно. У меня, так сказать, классика мировая, классика античная, классика русская, классика модернизма, авангарда, все по классикам разложено. И когда вы внутреннюю вот эту траекторию полета себе строите, вы вообще себе планируете что-то? Когда вы пишете, у вас это как-то происходит? Ну, как происходит у классиков, это уже описано в мемуарах. А как вы работаете? В смысле, вот имеется в виду, собственно, литературное творчество? Да. Вот так вот, резкий такой переход. Мы говорили про то, как вы работаете с другими, помогая им писать, а как вы сами пишете? Ну, вот это на работу, конечно, мало похоже. Потому что, ну, вот так, будучи хотя бы относительно организованным человеком, я всегда мечтаю себе, чтобы мой рабочий день вот так вот протекал, литературный. Вот сел я за стол, там, в 9 утра, в 8, неважно во сколько, и начал писать. Вот так посматриваю на часы, думаю, ну, еще попишу часика полтора, и все. Вот. Написал за это время приблизительно столько, сколько планировал, и думаю, ну, все, теперь пойду погуляю. Надо подышать свежим воздухом. А вечером еще часок попишу. Вот этого никогда в жизни не бывает. Вот, во всяком случае, у меня никогда не бывало. То есть я там в юности, я пытался. И что-то из этого даже получалось, понимаете? Погулять. Ну, нет, написать что-то. Но в основном это получается... То есть это очень нестабильно. У тебя один раз получится, другие пять нет. Работа, она происходит... Не тогда, когда ты садишься, не только тогда, когда ты садишься за стол. Когда ты за стол садишься записать, это уже самое последнее, такое, как правило, счастливое и волнительное мгновение. Она все время, ты вот что-то задумал, хотел, планировал, потом забыл или что-то бросил даже, с досадой вспоминаешь, вот хорошая была мысль, вот еще одну упустил, вот еще одно не получилось. Все время же, так сказать... Это на публику, на всяких интервью. Сколько вы книг написали? Столько-то. Сколько вы издавались? Столько-то. А внутри-то про себя всегда идет счет обратный. Сколько не написал? Вот столько. Сколько не получилось? Вот столько. И этот счет, он всегда намного больше. И думаешь, боже мой, в какой провальной ситуации я постоянно живу. Вот. Поэтому работа происходит внутренне. Ты всегда чувствуешь, что ты от своего поезда, от своего графика отстал уже на световые годы. И в голову приходит вот часто что-то не тогда, когда ты сидишь за столом, а тогда, когда ты пошел картошку покупать. Вот. И ты идешь, и тебе надо это запомнить, не забыть. А потом из всех этих моментов, которые ты не забыл, ты пытаешься что-то выстроить, и в процессе того, как ты это выстраиваешь, возникает уже, я думаю, вам тоже знакомо это ощущение, некой художественной инерции, когда вес произведения накоплен, оно тебя уже дальше толкает, помогает тебе набирать и объемы, и обороты, и тоже это происходит не за столом, а в самых порой... В трамвае, в автобусе, куда угодно едешь и думаешь, вот сейчас надо записать, ну хорошо, запомнить, на диктофон наговорить что-то. Вот, вот эта вот работа, она все время идет. Она таким образом. Тут план несвершившегося. Вы в нем как-то периодически ревизию проводите, есть шанс у того, что у вас вот так хранится в этом минусовом списке, все-таки выйти наружу? Есть. Есть шанс. Но я, понимаете, я спокойно к этому отношусь. Это, может быть, вот я минуту назад, для того, чтобы придать интригу своему высказыванию, так драматизировал. Драматизировали, я просто почувствовала. Да, а на самом-то деле, так как эта ситуация уже привычная, то есть еще другой я, который говорит, ну не получилось, не написали про вас, не получились вы такие-то истории рассказы, ну и сидите, неудачники, так вам и надо, мы другие придумаем, еще лучше. Вот. Так что это нормально. Хотя некая, так сказать... гнетущая тень несвершившегося, возможного, она присутствует, но она составляет, я думаю, вполне здоровый психологический баланс и ничего в ней такого, такого щемящего надрыва особенно нет. Забыл одно, придумал другое. Первые опыты занесенного, зафиксированного и ушедшего туда, где вот вы это сделали, в каком возрасте у вас были? То есть первый опубликованный рассказ, если так? Не обязательно опубликованный, но написанный, по крайней мере, на бумагу, и угу. такой, который вы сейчас можете взять, например, где-то и посмотреть на него. Ну, взять и посмотреть будет сложновато. Но я помню, да. Это был уже достаточно взрослый возраст. Это мне было, наверное, лет 19. То есть я и раньше пробовал, но это все было, это был, даже не приближалось к литературе. А первый рассказ, вот такой, который я сам оценил как нормальный, жалко, что я не могу его сейчас перечитать, это придется ехать во Владивосток, брать подписку газеты «Тихоокеанский комсомолец» за 1980, там, допустим, 5-й, 6-й год. Это долго. А у меня нет текста. Ну, вот это первый рассказ, в котором я как-то почувствовал, что вот на этот раз вроде получилось. А когда вы спустя время просматриваете те вещи, которые вы делали, вот сейчас у вас есть возможность, mm-hmm. да? А когда вы на них сейчас смотрите, у вас хватает хладнокровия, чтобы вот рука не тянулась, поправить, мозг не мешал? Вы можете их прочитать как читатель? Или вы чувствуете, что это требует правки, вы хотите это переписать? Ну, смотря что. Смотря что. Некоторые вещи вполне спокойно и даже радостно, и с некоторым удивлением. Но все-таки большинство вообще не могу. Боже мой. Он еще и напечатал это. Мало того, что написано. Еще и зафиксировал. Да. Не то чтобы... То есть я смотрю профессиональным взглядом, да. Я думаю, нет, ну с профессиональной точки зрения это нормально, это неплохо, это не стыдно. Но мне не нравятся вещи куда более тонкие, которые я как читатель и автор осязаю очень четко. Вот мне не нравится, мне совершенно противна даже авторская интонация в этом месте. А ее уже никак не исправишь. Ну, к счастью, ее и не все чувствуют. Вот про форму и содержание, про вот эту вот связку тонкую хотела спросить, потому что я где-то попадала на такое определение, да, что язык хорош, есть случаи, когда читаешь произведение, акцентируешь внимание на том, как оно плохо написано, потом читаешь произведение, понимая, что оно написано хорошо, а потом читаешь произведение и не думаешь о том, как оно написано, да, и вот это и есть более, наиболее высокая форма такая. Вот вы с этим согласны? До некоторой степени, конечно, я согласен. Да, когда ты настолько увлекся, что уже не думаешь, как это написано, да, наверное. Но... у вас свои критерии. Да, не то, что свои критерии. Как-то уже это не критерий, это испорченный способ чтения. Потому что всегда, когда читаешь, начинаешь читать не для удовольствия, а то есть вроде взял для удовольствия, но читаешь уже сразу, знакомясь и оценивая профессионально. Это мешает читать. Это проблема граммарнации, когда человек не может читать, игнорируя пропущенные запятые или опечатки. И на это уходит очень много энергии. О, вот я совершенно свободно могу читать, игнорируя опечатки и запятые, но я не могу получать удовольствие. Вот я знаю, есть или была, может, уже все меньше и меньше читающих людей, была категория людей, которые отдыхали, читая детективы. А вот я не мог отдыхать, читая детективы, потому что мне всегда казалось... Ну, берешь, ну, совершенно бульварную вещь. Вроде читай, наслаждайся, отдыхай. Мне не нравилось, как это сделано. Это досадно. Нельзя ко всему подходить с такими. Иногда нужно просто. Нужно слушать иногда просто легкую музыку. Не стараться, чтобы тебе там что-то фуги какие-то играли. А когда на семинарах вы слушаете тот материал, который приносят вам, и вот вы нечаянно в начале нашей беседы себе выдали, что вы работали еще с детьми. Люди взрослые, дети, но, в общем, и там вы имеете дело с неким материалом, да, с какими-то пробами. Когда вы это оцениваете, есть что-то, что вы используете в качестве замера? Это очень отличается вообще, работать со взрослыми и с детьми? Ну, с детьми мы практически не работаем, но только с молодыми авторами. Они, которым, допустим, у нас, кто там сходил на семинар, 16 лет, не такие уж это и дети. Здесь не может быть какой-то особой мерки для детей, для взрослых. Это не костюмчик. Здесь или, поэтому тут различия никакого нет. Это не конкурс детского рисунка. Это совершенно здесь другая эстетика. Поэтому разницы никакой нет. Текст оценивается вне возрастных преференций, хотя, конечно, те, кто моложе, они находятся в менее выигрышной ситуации, как правило, по сравнению с теми, кто старше. У них меньше опыта. Я не помню, кто из... По-моему, Иосиф Бродский, он говорил, вот жалко, что на книгах не указывают, сколько лет автору, на поэтических, потому что я не стал бы уже читать там 20-летнего какого-нибудь автора. Я посмотрел бы так, 40 лет, есть лет, хорошо, буду читать. То есть здесь мерки для всех одинаковые. И кроме того, с голоса у нас редко читают, в основном присылают рукописи, поэтому я имею возможность спокойно прочитать ее дома разок-другой. И все участники семинара тоже читают, рукопись каждого, все друг друга читают. И потом на семинаре все вместе обсуждают, и каждый говорит свое мнение. Так что там достаточно демократическая атмосфера. И я рад, что мне... Это не только моя заслуга, а всех участников семинара. Нам... удалось избежать того, что называется домашними восторгами, домашними радостями. Ах, какой милый стишок, Вовочка! То есть, если написано плохо, стишок это, так сказать, в кавычках я привел, прозу мы разбираем. Если плохо написано, тебе будут говорить, что написано плохо. Тебя не будут похлопывать по плечу, выискивать там, чем умилиться. Это такое отношение, я считаю, грамотным, ну и вообще профессиональным. Получается, что работа со взрослыми, с детьми, неважно какая, работа с литературой, это работа с литературой. Это в меньшей степени конечно. Работа с автором, а работа с тем материалом, и здесь нет никаких льгот, так скажем. Есть ли случаи, когда, скажем так, вы посмотрели и сказали, так вот, не надо ничего трогать, вот это хорошая вещь? Или всегда есть над чем покопаться? Нет, почему есть? То есть такое бывает. Есть, да. Ну, понимаете, тут нужно учитывать, что я не есть некий абсолютный судья. Придет другой. У нас сейчас будет маленький перерыв, и мы продолжим. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Культурная среда. Добрый вечер, культурная среда на радио ВК. У нас в гостях сегодня Евгений Мамонтов. Мы продолжаем нашу беседу о том, как часто попадают бриллианты во время работы на литературном семинаре и как часто бывают такие случаи. Они бывают. Да, они бывают, на самом деле. Но это зависит... Тут нет особых чудес, понимаете? Может быть, они с кем-то случаются, но не со мной. Все соответствует количеству потраченного на это времени. Приходит человек, написавший рассказ, и оказывается, что он пишет эти рассказы уже на протяжении та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну и все. Приходит другой человек и приносит рассказ фантастически плохой. Понимаете? Ну, просто фантастически плохой. Но этому человеку там 16 лет. И я, значит, вспоминаю примерно, что я писал в 16 лет. И сравниваю. Там внутри. И тогда я говорю человеку: ну, рассказ, который вы написали, мне очень нравится. В нем абсолютно все плохо. Понимаете, все плохо, ничего хорошего нет. Но по сравнению с тем, что я писал в 16 лет, вы просто Моцарт. Вам есть куда двигаться. Вот. Так что тут все зависит от многих факторов. Здорово. Я сейчас хочу вас попросить, вот после того, как мы про это поговорили, я считаю, что есть такая уникальная вещь, как авторское чтение, потому что когда в голове человек читает какое-то произведение, он расставляет мысленно ударение, у него происходит такой процесс работы с текстом, он все равно себя чувствует автором отчасти. А вот есть то, что является уникальным. Это то, как читает автор. И я вас попросила принести что-нибудь, вы нам почитаете? Да-да. Насчет авторского чтения, кстати, должен сказать. Скажите, у вас же там есть авторское чтение на семинаре? Ну, немножко есть. Нет, но вообще авторское чтение по отношению к чтению художественному с профессиональной точки зрения всегда считается проигрышным. Всегда считается, что поэты, например, свои стихи читают хуже, чем профессиональные артисты. Вот. А в отношении прозы, ну, я думаю, в отношении прозы это тоже справедливо, но, тем не менее, значит, мы послушаем в моем заведомо худшем исполнении. Рассказ называется «Лабрадору Монти». Этот рассказ посвящен действительно моему псу, лабрадору Монти. Алексей Гонтарев любил разговаривать со своей собакой. Это был золотистый лабрадор, который сидел и внимательно слушал хозяина. Очень молодой пес с трогательными рыжими ресничками. Он слушал, иногда моргая. Солнечный луч, падавший сквозь кухонное окно, ложился на золотистую шерсть и краем подсвечивал темную глубину собачьих глаз. Пес никогда не отвечал хозяину. как не отвечают нам мерцающие звезды, каменные изваяния древних богов и лучезарные топ-модели на глянцевых обложках. Алексей рассказывал собаке обо всем на свете. О политике, искусстве, науке, о своей жизни. Характер у хозяина был артистический, поэтому порой выходили забавные монологи. Вечером собака забиралась к хозяину на диван, и, обняв пса, Алексей слышал, как бьется его маленькое сердце. Он вспоминал свое детство и рассказывал. Древние люди верили в то, что неживой природы не бывает. Есть только огромный, не говорящий по-человечески мир и другой, очень маленький, говорящий. Когда Алексей говорил, то через собаку его слова попадали из маленького мира в огромный, но никогда не смогли бы его наполнить, расположившись лиловыми рядами отсвечивающих сухим золотом ученических чернил от земли через прочерченные пунктиром орбиты планет до Солнца и дальше в бесконечность. Но иногда ему казалось, что эти строчки все-таки наверчиваются вокруг Земли, уже бросили свою узорчатую тень на желтую луну и ползут выше, а порой даже чудилось, что все эти звезды, кометы, планеты, туманности, словом, все-все-все он сам себе наговорил. Поздним вечером, слегка под хмельком, Алексей Гонтарев выходил прогуляться со своей собакой вдоль путей старой железнодорожной ветки. Справа за забором сутками монотонно шумел завод, слева на пустыре были поломанные деревья и старые автопокрышки. Он поднимал голову, смотрел на все эти, на разной глубине всаженные в небо звезды и улыбался. Как будто сам их сделал. И еще была одна вещь, которую он не замечал. Он тут же забывал все, о чем рассказывал своему псу. Этот эпизод как будто заливался густой черной тушью в его сознании. Становился похожим на незанятое звездой место в небе. Таким образом, маленький говорящий мир выливался из него, а большой и молчаливый вливался. Как будто зажигая звезды снаружи, он гасил их внутри. Придет время, иссякнут и политика, и искусство, и география, и сама жизнь некого Алексея Гонтарева. И вот тогда снова соединятся, сравнявшись в молчании, хозяин и собака, и пирамиды, и каменные изваяния под мерцающими звездами. Спасибо. Пожалуйста. Очень трудно после этого что-то спрашивать. Вот. Но я спрошу, а где вас почитать можно? Потому что понятно, что мы сейчас говорим про то, что можно пойти в библиотеку. Вот что спрашивать? В библиотеку. Если вы пойдете в библиотеку, то вы должны спросить журнал «День и ночь», конечно. Вот. Потому что думаю, что других моих работ, кроме тех, которые опубликованы в журнале, вы в библиотеке у нас в Красноярске не найдете. Но только, может быть, вот, господи. А есть что-то в интернете? Нет, в интернете, да. В интернете, конечно, есть определенная подборка. Просто те книги, которые выходили, они уже разошлись, а новых я пока за последнее время не выпускал. так вот получилось. Поэтому я отсылаю вас исключительно к интернету. Но там не так мало выложено. И в журнале «День и ночь», в журнальном зале, все-таки, понимаете, я с этим журналом сотрудничаю, иногда прямо сам удивляюсь. Понимаете, получается, что уже не один десяток лет. Ничего себе. То есть, а второй, но не два. Ну, в общем, там в журнальном зале достаточно много всего. Кроме этого, ну, я не знаю, есть ли на электронном сайте альманах Тихоокеанский во Владивостоке выпускает очень серьезный альманах Александр Колесов. Это Тихоокеанский альманах «Рубеж». Вот там я тоже, в общем-то, в статусе постоянного автора. Там меня можно найти. Спасибо. Угу. Это для тех, кто захочет еще почитать, потому что я-то точно хочу еще почитать. И когда вы заговорили про вот авторское чтение в сравнении с чтением правильным, на ваш вкус, мне кажется, вы читаете замечательно, но есть ли случаи, где вы слушали, как читают ваши рассказы со стороны? К счастью, нет. Вот как. Про то, что у нас остается, когда люди читают какие-то вещи, потом они друг другу рекомендуют, они отправляют. Когда мы говорим про классиков и говорят, читайте классиков, это, в общем, такая стандартная рекомендация кого-то, кто жил до нас. Они передали это своим поколениям. А что вы порекомендовали бы читать вашей дочери, например? Из классиков или из современников? А вот давайте список классиков, ну так, условно список. Вот сперва про классиков. Что вы знаете, я думаю, что он не отличался бы совершенно никакой оригинальностью. Это был бы обычный школьный список классической литературы, начиная с Пушкина, а лучше еще даже с Ломоносова, чтобы захватить Державина. Но это вы бы ее усадили так прочно на несколько лет, нормально почитать все на списки. Всю жизнь. Почему на жизнь? Несколько лет? На всю жизнь. Я вот это читаю. Читать и перечитывать читаю классиков. Читаю всю жизнь, да. В школе же не все прочел. И потом, на самом деле, многое дочитываешь. Это нормальный вполне процесс. Вот вы сейчас нечестно поступаете, потому что да? Вы не даете рекомендацию конфет любимого вами. А, самого любимого? Конечно. А, хорошо. Из русской классики я... Вот уже задумался, нет. Ну, я всегда так отвечаю, поэтому отвечу и сейчас. Я больше всего люблю Ивана Бунина. Я на нем воспитан, я на нем вырос. У меня бывают там вот этот вот барометр, он движется туда-сюда, то мне вот больше Чехов начнет нравиться, то Толстой, то Достоевский. Но Бунин, он стабильная величина. О нем и скажу. Да, Иван Бунин. Замечательно. А если брать современную литературу? Современная литература. Тоже много интересных авторов. Но давайте тоже, как там я одного выбрал. Да. То здесь я тоже выберу тогда одного. И этим автором будет, наверное, Михаил Шишкин. Михаил Шишкин, который в 2000 году он получил Букер за роман «Взятие Измаила». Потом он опубликовал еще несколько романов: «Венерин волос», «Письмовик», ну и, по-моему, еще какие-то сборники, которые я не читал. Я правильно понимаю, что если мы немножко пододвинем вот эту вот шкалу времени и уйдем в будущее, с вашей точки зрения, Михаил Шишкин – это тот человек, который является классиком вот нынешнего среза. Который станет. Который станет, конечно. Он да. не является, но станет. Он сейчас, мне кажется, автор, невостребованный широкой аудиторией. И это вполне нормально, потому что он писатель достаточно сложный. Он писатель, который, в общем-то, планку очень высоко держит перед собой творческую, поэтому у него автоматически не может быть такой армии поклонников, скажем, как у Бориса Акунина. Поэтому и вообще при жизни редко Но в будущем, я думаю, вообще история русской литературы, несомненно, не обойдется без его имени. А если мы говорим о истории русской литературы конца 20-го, начала 21 века, могли бы вы еще выступить, ну, таким предсказателем? Давайте попробуем. Вот как вы думаете, кто еще, чьи имена осядут? Осядут вот в этой вот подборке, про которую мы говорим. Ну, или, скажем так, вот как бы вам хотелось, вот если бы вы придумывали, как пойдет дальше история в отношении русской литературы? Я думаю, что многих авторов останутся имена, вне зависимости от моих к нему, к этим авторам симпатий или антипатий. Я понимаю, что... Останутся имена Пелевина, останется Сорокин, вот эти вот авторы. Почему я назвал именно их? Потому что грамотных авторов, хорошо пишущих по академическим стандартам, достаточно много. Но эти авторы, они смогли переосмыслить эти стандарты и отступить в них в ту или иную желательную или нежелательную, или вообще отвратительную сторону. Но вот работа с литературной формой, она очень важна. Если ты просто прекрасно копируешь имеющиеся до тебя литературные достижения, ну, например, хорошо ты пишешь под Толстого, ну, это прекрасно, но этого недостаточно. Должно быть еще что-то твое. Ты должен, кроме наработанного мастерства, еще как-то развить эту художественную форму, тогда ты останешься, а иначе вот таким образом. Если говорить о таком способе работы авторов, как журналистика, поскольку у нас прозвучало все-таки, прозвучали именно, ну, вот Чехов, да, ну, вот писал он рассказы, которые были именно вот для журналов таких развлекательных, да, некое развлекательное чтение, которое востребовано, это ужасное слово коммерчески, но тем не менее. На ваш взгляд, это было свойством литературы начала 20-го, конца 19 века, или сейчас у нас тоже есть имена, которые подобным образом являются одновременно коммерческими и вот потом осядут? Потому что вы сказали Пелевин, да? Uh-huh. Пелевин у нас известен как автор с такой историей, ну вот, правильной классической там, фантазией детей, которые хотят стать известными писателями, да, когда твои книги издаются, бестселлеры и так далее. Вот. Коммерческая литература, она может одновременно с этим быть классикой? Потом. Думаю, что может, вопреки моему желанию. Вот. И когда вы говорили про авторов, которые останутся в веках, вот если в соответствии с вашим желанием еще оставить кого-нибудь, да, вы сказали, что вот эти имена, вне зависимости от симпатии, антипатии, то есть они точно закрепятся. Но при этом пока вот вы назвали из современных только Михаила Шишкина. Есть еще кто-то, кого вы хотите оставить? Нет, очень много. Причем, ну как... Имена этих авторов могут никому не говорить. Я очень эгоистично себе читателям, вот, на самом деле, вот, выцепляю имена. Вот, например, у кого не спрашиваю, никто не знает такого замечательного автора, как Борис Казанов. Очень сильный писатель. Ну, сейчас он уже серьезный возраст, ему за 70, но это же не имеет значения. Он писал в основном вот в эпоху позднесоветскую и, там, скажем, перестроечную, постперестроечную. Это писатель, который поднял огромную тему «Дальний Восток», «Зверопромысловый флот», об этом практически ничего у нас художественного не написано. То есть публицистики, газетных там репортажей, ура, еще одна сотня тюленей, этого много. А вот зверопромысловый флот изнутри, причем это по высшему стандарту, это книга, которую можно сопоставить с классикой жанра, с Германом Мелвиллом. Вот, и кто знает этого автора? Пожалуйста. Благодаря... Слушатели вот, знают теперь. Слушатели, да. Но видите, то, что он не коммерческий автор, помешало ему продвинуться, если бы не инициатива издательства «Рубеж» во Владивостоке Александра Колесова, который выпустил его двухтомник, то, наверное, и не знали бы о нем вообще никто дальше. И так можно продолжать, так можно и дальше, дальше, дальше. Владимир Илюшин, хабаровский автор. Ну, просто мы как-то ресурс времени исчерпаем на все это. Ну, на самом деле, вы сейчас сказали важный момент, что если бы не издали этого автора на бумаге, да, то есть его, в принципе, не прочитали бы. Вот этот момент сохранения слова на бумаге, насколько это важно и значимо в наш век, цифровой передачи информации. А насколько цифровые издания могут с этим конкурировать? Как вы к этому относитесь? Да вы знаете, я здесь не могу быть экспертом, потому что я-то по старинке живу, вот читаю книги на бумаге, но которых нет на бумаге, тогда уже я читаю их на современных электронных носителях. Но сопоставить как-то ситуацию, сделать какой-то футурологический прогноз, как будет дальше, я не могу. То есть я могу что-нибудь ответить, но это, скорее всего, ерунда будет. Я сам себе не верю в данном случае. Ну, вот пожелание маленькое нашим слушателям в завершение. Хотелось бы мне, конечно, процитировать из культуры Волгина, читайте классику, но так как это уже его девиз, то придется мне срочно придумать что-то другое. И я скажу по-другому. Старайтесь жить не спеша, получая от жизни удовольствие. И тогда это тоже своего рода уже искусство. Спасибо огромное. Культурная среда на радио ВК. У нас в гостях Евгений Мамонтов, Ольга Илевская. До свидания. До свидания. Культурная среда.